По каменным мятым ступеням Перов поднялся к тоскующему святому и, раз такое дело, зашел в храм. Там было холодно и пусто. Ощетиненные трубы органа прицеливались точно артиллерийские дула. Витражная розетка походила на стекло калейдоскопа. Все на свете похоже на что-то еще на свете. Перов давно это понял. Макс обошел церковь по часовой стрелке, посидел под прицелом органа, потом снова вышел на улицу. Святой тосковал. В ледяной воде фонтана плавали голубиные перья. «Максим?» «Девушка». Полноватая, словно бы выросла из своей одежды. Первое, что бросилось в глаза Максиму, четко обтянутое тесными брюками межножье, превратившееся в букву W. Под свитером тоже буква, на сей раз русская F. Эту девушку можно было читать как книгу. Швейцарке, похоже, нравился пристальный взгляд Перова. «Меня зовут Майя». Она говорила почти без акцента. «Чуть-чуть, и можно было поверить, что русская». «Ну так я же славистка», — объяснила Майя. «Я училась в Москве, занималась таким поэтом, как Хлебников. Вы знаете Хлебникова?» Начала декламировать. «О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, о, засмейтесь усмеяльно, о, рассмешищ над смеяльных, смех усмеянных смехачей, о, и смейся рассмеяльно, смех над смейных смеячей, смеева, смеева, усмей, осмей, смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики, о, рассмейтесь смехачи, о, засмейтесь смехачи». «Ну как?» Максим так страстно пожал плечами, будто хотел достать ими до ушей. Сказать было нечего. Майя молчала, не теряя надежды. Но когда поняла, что ничего не дождется, махнула рукой куда-то за церковь. «Пошли! Тут рядом есть одно кафе». Кафе было не одно, но Майя, и, как интересно, Сигову могло прийти в голову назвать ее человечком, решительно шла в самое дальнее. На фризе улыбались каменные лица, внутри уютно плевалась кофеварка. Максим сел за стол напротив Майи. Окно было цветное, витражное, как в церкви. Девушка сделала заказ «Цвай кафе» и так тряхнула волосами, что Максим зажмурился, хотя и сидел от нее на расстоянии. «Я должен забрать у вас деньги». «Не так быстро», — улыбнулась Майя. «Я не успела получить всю сумму, в банке ограничения». «Алексею Ивановичу нужно было предупредить меня заранее, а от него звонили только вчера». «Я выдам вам половину под расписку, а остальное завтра вечером». «У меня самолет». «Я закажу вам другой билет». «Хорошо», — согласился Макс. «Я могу вам еще чем-то помочь?» — спросила Майя, когда они выпили. Макс в полглотка, словистка медленно, растягивая по капельке горький кофе, похожий с виду на жидкий гудрон. Чувствовалось, что Хлебников встал между ними навсегда, как непреодолимое препятствие. Максим решил убрать поэта с дороги и пальнул наугад. «А чем вы еще занимались в университете, кроме стихов?» «Попал». Майя улыбнулась. Зубки у нее были красивые, белые и не напоминали ни о каких буквах. «Ой, ну я еще писала одну интересную работу про прозозапея у Есенина». Перов, понимающе улыбнулся. К счастью, на этом самом месте Майя вышла в туалет, и, глядя на ее тюленьи формы, обтянутые брюками, Перов подобрал значение для слова «прозозапея». Попея у словистки была не прозаическая, а вполне себе впечатляющая. Вернувшись, девушка бросила на стол пару монет, а потом хлопнула себя по лбу. «Ах, да!» и вынула из сумки объемный картонный пакет. «Пересчитайте». «Ну не здесь же. А где?» «Пойдемте ко мне в гостиницу». Майя посмотрела на Перова в упор. Было в ее взгляде что-то опасное и в то же время жалкое. Левой рукой она пыталась незаметно расстегнуть пуговицу на поясе брюк, чтобы не впивались в живот, по всей видимости. Когда заговорила снова, голос у нее был охрипший. «Архип Осип, Осип Охрип», — подумал Максим. «Что ж, если вы настаиваете...» Сигов строго велел ему пересчитать все деньги до последнего доллара. Словистка положила пакет обратно в сумку и снова тряхнула волосами, будто опустила занавес. По дороге в гостиницу она беспощадно болтала и напомнила Максу трубовинтовой Ил-62, который, по рассказам туристов, беспощадно тарахтел, пока летел до Кипра 6,5 часов с посадкой в Астрахани. От коротенькой прогулки с Майей конь устал больше, чем от целого рабочего дня. Даже каменный святой и тот смотрел ему вслед с сочувствием. Но когда до Адлера оставалось всего ничего, Майя вдруг вскрикнула и схватила Макса за руку. «Гукмаль! Та афиша, видите? Выставка! Искусство душевно больных! Это так интересно! Вы будете в восторге! Это так близко русским! Я приглашаю!» И потянула его в какой-то узкий переулок, напомнивший Максиму щель за пианино, стоявшим дома. Туда однажды провалилась родительская свадебная фотография в рамке из металлических шариков, да так и осталась там. Макс пытался вытащить ее хоккейной клюшкой, но рамка, словно живая и раненая, отползала от него все дальше и дальше. Мама сказала, пусть лежит там хоть до второго пришествия Морковкина заговенья. Майя вдруг замолчала, но руку его так и не выпустила, хотя они с трудом помещались в этом переулке. Швейцарка была все-таки слишком уж тучной. Афиша мелькнула впереди еще раз, словно указатель, и вот Майя уже ведет его на второй этаж нового здания, которое очень старалось выглядеть старым. Максим вертел головой, пока Майя покупала билеты и болтала по-немецки с кассиршей. Немецкий язык был похож на шум трещоток и шипение масла на сковородке. Бедный Перов опять хотел есть, но на обед сегодня было искусство. «Съел молодец 33 пирога с пирогом, да все с творогом», — думал Максим. Будто командир поверженного войска, он с тоской обвел взором поле боя, тесно завешенное картинами. Все они были в мясистой красно-розовой гамме. И назвать их картинами было, честно говоря, сложно, похоже, скорее на детские каляки-маляки, которые рисовала Наташкина племянница. Выбросить жальную и хранить в таком количестве — длиннорылых принцесс и лошадей, похожих на кроликов, у Наташки тоже не получалось. На работе они переворачивали принцесс рылом вниз и выкладывали на них бутерброды. Две золотые шпротины лежат валетом на кусочке черного хлеба, крохотный фейерверк укропа, лимон. Наташка деликатно выплевывала горькие косточки в ладошку. «Это работа Элоизы», — объяснила Майя. Она так жадно смотрела на картины, что Максим совсем загрустил. И все же слышал какой-то частью слуха, что Элоиза — знаменитая шизофреничка. Ее работы всерьез выставляются, и смеяться над ними может только совсем неразвитый зритель. Максиму Перову нравилось творчество художников-передвижников, а мама любила импрессионистов. Красно-розовые рисунки Элоизы, вероятно, смогли бы заинтересовать Олега Игоревича, но его здесь не было. А Макс видел в них только отражение своего старого страха, безумия. Почти в каждом рисунке Элоиза изображала обнаженную женскую грудь. Она у нее всегда получалась похожей на пончики с кремом. Или на совиную морду. Макс подумал, что в детстве художницу, возможно, напугала обнаженная женская грудь, но делиться мыслями с Майей не стал. Она застывала подолгу перед каждым рисунком, мучение все длилось. В конце концов швейцарка насмотрелась на эти рисунки и сама стала красной, как будто сошла с одного из них. В галерее было очень жарко. «Пойдемте», — неохотно сказала Майя. «После таких сильных визуальных переживаний я не всегда могу говорить. Простите». Через 10 минут они уже сворачивали с набережной к Адлеру. Из ресторана несся веселый, похожий на лай женский хохот. Максим тут же вспомнил свою беду. «Майя, вы можете поговорить с администратором? В номере рядом со мной кто-то смеется всю ночь». «Конечно, я поговорю». «Можете не волноваться об этом». Она действительно принялась беседовать с администратором. Теперь на смену заступил блондин со светленной, как носили лет 5 назад, челкой. Блондин сосредоточенно хмурился, слушая Майю. А Максим, в изначальном смысле слова немцем, сидел на диванчике, разглядывая картину в раме. Там был изображен конь чистых кровей и пышных статей. Каждый мускул был прорисован художником так любовно, что картина могла сойти за учебное пособие для ветеринаров. «Ная, можно идти в номер?» «И что он сказал?» «Сказал, что рядом с вами никто не живет. Там темная комната, кладовка, которую открывают очень редко. Но там смеются!» «Максим, вы впервые за границей, сразу в Швейцарии. Я думаю, вы слегка возбудились из-за этого?» Или она не слишком хорошо знала русский, или, напротив, знала его слишком хорошо. «То есть комнату мне не поменяют?» «Сейчас я поднимусь вместе с вами, и мы послушаем, кто и как там смеется. А потом примем решение. Гуд?» Она уговаривала его как маленького. Даже за руку зачем-то взяла. Ладонь мягкая и белая, словно булочка. «Булочки!» «В номере у него лежит сокровище. Пакет, набитый утренними лакомствами». Макс поспешно вызвал лифт, он тут же явился, узенький, как девочка. Пока они ехали, Перов вынужденно разглядывал Майину прозапопею, размышляя о том, что если она подпрыгнет, лифт совершенно точно остановится, и они застрянут. Но девочка-лифт остановилась на нужном этаже, и Макс и Майя ступили на красную, в гамме Элоизы ковровую дорожку. Там опять было тихо. Майя показала пальцем на дверь комнаты смеха. Максим кивнул, что да, та самая. Ему вдруг стало ясно, что никаких звуков они сегодня не услышат. Майя решительно постучала в дверь, но открылась другая, 15-й номер. Кружевная дамочка, наряженная сегодня в тяжелый твидовый пиджак, нахмурилась при виде Майи, но все равно кивнула и поздоровалась. «Алло?» Максим вспомнил, как в детстве играл с девчонками в «Стоп-хали-хало». Девчонки почти всегда уговаривали его, хотя ему самому эта игра казалась глупой. Такой уж он был, делал даже то, что не нравилось, если хорошо попросят. Опять шипело масло немецких слов. Майя и соседка говорили так долго, что Макс заскучал. Он открыл дверь и ахнул. Пакет, на который он так рассчитывал, был пуст и валялся на полу. На столе грустно блестела бутылка водки, недопитая со вчерашнего дня. Майя вошла следом, улыбнулась. У нее была привычка, Макс заметил это еще в кафе, прижимать пальцами ушные мочки. Она проверяла, на месте ли сережки, но выглядело это так, будто Майя приводит в действие какой-то сложный механизм. «Соседка говорит, что здесь никого не было, что никакого смеха она не слышала, и что ты странный». На этих словах швейцарка еще раз улыбнулась и расстегнула кофточку. «Я бы выпила», — призналась она. «У тебя там водка, да?» Максим вытащил из сумки то, что осталось от колбасы. Наливая водку, он вдруг вспомнил, как Межган Кирдаков однажды следил в эркере за разливом ликера. Ликер распределял по рюмкам бережливый Петрович. Был женский день, 8 марта. «Ты че как кошкам? Лей нормально», — велел Межган. Петрович трясущимися руками схватил высокую бутыль. Максим выпил, вцепился зубами в колбасу. Майя тянула водку по капельке, будто вкусный коктейль. Сейчас она вылезет, как джин из своих штанов. А грудь у нее, наверное, как на рисунках Элоизы. «Швейцайки красивые». Макс еле успел добежать до туалета. Там его обстоятельно вырвало, а когда он вернулся, Майи в комнате не было. Как и ее сумки, как и пакеты с деньгами. Максим побежал к лифту, жал на кнопки, спускался по лестнице, пытался говорить с портье, но словистки и след простыл. Кажется, он все испортил, неудачник. Вбили кол в частокол, водовоз вез воду из водопровода. Стоп, хали-хало. Максим упал на кровать в прыжке, как делал подростком, выводя из себя маму. Что делать? Что делать? Когда за стеной раздался хохот, Макс улыбнулся в ответ горько и обреченно, как при встрече с нелюбимым, но неотменимо родным человеком. «О, рассмейтесь, смехачи!» — сказал Перов и швырнул в стену пустую бутылку из-под пшеничной. Бутылка почему-то не разбилась, а мягко отскочила от стены и упала на кровать. «А говорили, не знаете Хлебникова», — услышал он за спиной. «Майя!» Она стояла на пороге, покусывая локон. а потом вдруг подняла сумку в воздух и прислушалась к ней, будто в сумке звенел телефон. У этой девушки был поистине неиссякаемый запас странных привычек. «Я договорилась, вас переведут в другой отель. Он в двух кварталах, собирайтесь. Максим, вы слышите меня? Соберитесь. Да не бутылку, бутылку вы можете оставить». «Все-таки кто там смеялся?» — спросил Максим, когда они уже выписались из Адлера. Майя не ответила. В новой гостинице, название которой изможденный Перов не запомнил, Майя заставила его пересчитать деньги, потом погладила по голове и ушла. Пол скрипел под ней, как под тачкой. Максим забыл о голоде, о Наташкиных туфлях, он забыл даже о Сигове. Сил хватило только на то, чтобы уложить под подушку пакет с деньгами. Может, там в номере жил болящий родственник хозяев отеля? Сумасшедший, безумный Макс? Сдать в дурдом жалко и дорого, а тут живет себе под присмотром, спит, ест. Ну, смеется иногда, так и что? Максим думал об этом недолго, он быстро уснул. А ночью проснулся от смеха за стеной. Его прокручивали будто в записи раз за разом, один, другой, третий и так далее, до лежащей, упавшей на бок от бессилия или от смеха восьмерки, до полной бесконечности. Пятое. Нам из ближайшего будущего очень хотелось бы, чтобы эта история окончилась хорошо, хотя бы для Максима Перова. Но закончилось все, как обычно, плохо. Даже мы из будущего, что можем мы знать о безумии? Не больше, чем о смерти, снах и коме. Что если это и вправду кома? Что если сумасшедшие все слышат и понимают, но не могут даже моргнуть в ответ? Или это сон, где надо бежать, спасаться, а у тебя ноги ватные и будто прибиты к земле? Или смерть, когда мы оплакиваем безумного, а его душа в это время ходит рядом с нами, мягко касаясь, но мы не видим и не чувствуем ее, не можем даже моргнуть в ответ. Группа студентов топталась перед входом в отделение. Доктор, сдержанно приветствующий гостей, жданных, но ненужных, был слегка похож на Фрейда, и ему нравилось это сходство. Он подчеркивал его сколько мог. Очки, кругляшки, бородка, морщина на переносице в виде летящей чайки. Впечатление смазывал разве что шрам на щеке, полукруглый, похожий на растущий месяц. Студенты старались не смотреть на шрам, но он притягивал, как вторая улыбка на лице. Тем более улыбки первой от лица Игоревича дождаться было непросто. «Что такое гелатология в теории, вы знаете. Зачем она нужна на практике? А бес ее понимает». Высокая девочка в черном свитерке, без халата, без колпачка, недовольно цокнула языком. «Нам сказали, вы покажете случай». Олег Игоревич подошел к девочке так близко, что она отвернула от него лицо. Испугалась, как поцелуя. «Как звать?» «Наталья». «Такого случая, Наташенька, вы еще точно не видели». Доктор махнул рукой, и студенты потекли за ним белой рекой, в которой мелькало черное пятно, Наташкин свитерок. Она была еще и в модельных туфельках на каблучках. Кто так, скажите, ходит на практические занятия? В палате сидел на койке молодой мужчина. Он смеялся и рисовал. Рисовал и смеялся. Смех его был похож сразу и на нервный девичий хохот, и на грубый гогот подростков, и на усталое женское хмыканье. Смех звучал как будто в записи, которую прокручивали снова и снова. А рисовал он красным фломастером коней и голых женщин с грудями, похожими на совиную морду. Или пончики с кремом. Наташка вытянула шею, как черепаха за одуванчиком. «Максим Перов», — представил больного Олег Игоревич, — «человек, который смеется. И иногда он еще и рассказывает интересные вещи, будто бы его зовут Макс Рокотанский, и он недавно ездил в Цюрих». «Не бывали в Швейцарии, Наташенька?» Студентка не слышала профессора. Она подошла к Максу ближе, чем разрешалось на инструктаже, наклонилась так, что из сумки у нее выпал баллончик с дезодорантом «Юлия» и прокатился через комнату, словно граната. Максим схватил Наташку за руку и красным фломастером нарисовал ей на запястье рядом с часиками букву W. «Роли дублировали Александр Новиков, Ольга Сирина, Игорь Тарадайкин», — сказал он, и засмеялся.